277. Гуру. Правы, полагая, что неистощимо и плодоносное общение мыслью. И не надо гадать, что будет завтра и будут ли новые мысли. Будут. Будут всегда, пока огонь устремления в сердце ярко горит. Хотя бы по одному этому должны бы понять, что не оставлены заботой владыки. Ибо заботы его мы с вами общаемся ныне. Монолит братства жизненен тем, что живоносно-сердечная связь, и питает она сознание, к нему обращенное. Не радость ли чует, что за спиной у братства, и знать, что возможности его открыты для духа? Этим сознанием и стойте, им и устоите, ибо за вами мы.